Петр Иванович был душой этого правительства. Не имея ни определенного служебного положения, ни ранга, ни портфеля, он сумел сделаться фактически министром 4 или 5 ведомств. Это и составляло отличительную черту его дарования, черту, общую русскому национальному гению до наших дней, и не встречающуюся нигде больше необычайную всеобъемлемость способностей при полном неумении сосредоточить их и специализироваться в смысле современного прогресса. Отсюда и проистекают неизбежные недочеты, пробелы. Испытав свои силы в администрации, в промышленности, в финансах, Петр Иванович проявил себя в 1755 году и как военачальник. Назначенный генерал-фельдцейхмейстером, он не замедлил наложить свою руку на все военное дело и провести реформы, некоторые из которых были очень благодетельны, о них скажу ниже. В то же время вся Россия и даже вся Европа дивилась изобретенной им особой гаубице. Это орудие появилось на полях сражения в Пруссии, отмеченное гербом изобретателя, скрытое под покрывалом, как невеста, и окруженное тайной. Запрещено было близко подходить к нему под страхом смерти. Впоследствии Петр Иванович согласился послать чертежи его в Вену и великодушно предложил Франции известное количество своих гаубиц. Но мнения относительно ценности пушки разделились. Первый главнокомандующий русской армии в Пруссии Апраксин был ею доволен. Преемники его, Фермор и Салтыков, были иного мнения. В 1760 году исследование этого вопроса было поручено генералу Глебову. Результатов оно не дало, как то всегда бывает в подобных случаях. Согласно ноте, врученной в 1759 году маркизу Лапиталю, достоинство этих орудий заключалось в том, что они отличались от обыкновенных большую длиной и овальным распалом. Представляю это сведение на суд специалистов. Должен, однако, присовокупить, что чутье французских артиллеристов данной эпохи, руководимое отзывами, полученными ими из Петербурга, побудило их отклонить изобретение Петра Ивановича и его предложение. Сам Воронцов способствовал тому, поведав французскому посланнику, что новые пушки оказались непригодными для флота вследствие того, что они откатывались на 32 фута. Однако Шувалов сумел создать нечто лучшее, чем пушку — целую армию. Он образовал обсервационный корпус из 30 тысяч человек, который, находясь под командой генерала Броуна, должен был действовать самостоятельно, то есть согласно планам и инструкциям, исходившим непосредственно от Петра Ивановича, слывшего за великого полководца и за соперника Фридриха. Этот опыт дал, однако, столь плачевные результаты, что корпус пришлось расформировать. Шувалов утешился, обратившись к деятельности, которая во все времена и во всех странах остается открытой всем предприимчивым натурам, обладающим хоть поверхностной культурой. Задолго до падения Бестужева Петр Иванович уже занимался управлением внешними делами. Он был главным деятелем в сближении Франции с Россией после знаменитой перетасовки союзов. Его инстинкты сравнительно культурного и тонкого человека влекли его в сторону Франции. К несчастью, он не умел обуздывать свои желания, как не умел ограничивать своего честолюбия. Безудержная страсть к роскоши и к женщинам испортила его жизнь, пожирая его время, деньги и здоровье. Тщетно соединял он свои скандальные хищения со смелыми и часто удачными спекуляциями. В ту эпоху во Франции возобновился террор монополий, возродившихся в наше время в американских трестах. Петр Иванович тоже монополизировал в России в 1759 году торговлю рогатым скотом и мясом, возвысив цену на фунт мяса с 1 копейки до 6, что доставило ему огромные барыши. Но все это исчезло в бездонной пропасти, и, получая 400 тысяч рублей дохода, Шувалов умер в 1762 году, задолжав более 1 миллиона рублей государству. Он был одним из первых вельмож в России, живших открыто и имевших нарядно сервированный стол. У него были оранжереи, где росли ананасы, и он первый стал запрягать английских лошадей в свои экипажи. Таким образом, он способствовал развитию общественной жизни в тех рамках, которым Елизавета придавала столь большое значение. Но, соперничая с Кириллом Разумовским в величине бриллиантовых пуговиц, украшавших его одежду французского покроя, он вместе с ним подавал пример пышности, не соответствовавшей средствам страны, пример, нашедший слишком много подражателей. Его любовница, княгиня Куракина, дочь генерала Апраксина, явилась вместе с тем образцом изящного и циничного разврата, доведенного современной ей знатью до совершенства. Тайное правительство, руководимое этим человеком, то есть правительство России с 1751 по 1761 годы, было лишь тем, чем оно могло быть, имея подобного главу. Старший брат Петра Ивановича Александр, неугомонный в своей роли организатора и начальника тайной канцелярии, был лишь исполнителем высочайших повелений. А Иван Иванович, хотя благополучие всей его семьи и опиралось на его собственное, являлся послушным орудием в руках Мавры Егоровны и ее мужа. Он был двоюродным братом Петра и Александра Шуваловых. Пока он не занимал поста фаворита, они не могли претендовать на положение, созданное им, Иваном Ивановичем Шуваловым, хотя Елизавета и относилась к ним благосклонно. Начало его случая, по-видимому, относится ко времени посещения Елизаветой в июле 1749 года села Знаменского, резиденции князя Николая Федоровича Голицына, по пути из Москвы в монастырь святого Саввы, куда Елизавета шла на богомолье. Любовь и набожность. Они всегда своеобразно сплетались в жизни государыни. Ее сопровождала Мавра Егоровна. Она сумела обратить внимание Елизаветы на красоту юноши, случайно или намеренно находившегося у Голицына. И когда Елизавета отправилась дальше, ее свита увеличилась еще одним пажом. Семья его так искусно вела дело, что возвышение нового фаворита – совершалось под снисходительными взорами самого Разумовского, не встретив препятствий со стороны Бестужева. Молодой человек ничем выдающимся не отличался, и канцлер не сумел угадать, каким опасным орудием он станет в руках своего двоюродного брата. 3 месяца спустя в Воскресенском монастыре, Новом Иерусалиме, Елизавета во время нового богомолья произвела пажа в звание камер-юнкера. Это равнялось открытому признанию нового фаворита. Ивану Ивановичу Шувалову было в то время 22 года. Он оправдал возложенные на него надежды. С начала до конца своей карьеры он был самым верным и преданным другом своей семьи. В 1757 году, когда Воронцовы раскрыли перед Елизаветой особо дерзкое хищение Петра Ивановича, этот последний был на краю полной опалы. Самой Мавре Егоровне пришлось удалиться от двора и искать убежище у мужа, у которого делать ей было нечего. Вмешательство Ивана Ивановича предотвратило грозу, и уступка виновным Большого литейного завода камергеру Воронцову, брату вице-канцлера, вызвала даже примирение между обеими семьями. После падения Бестужева, добившись назначения своих двух двоюродных братьев в Совет министров, временщик способствовал всегда торжеству идей и решений одного из них. Елизавета говорила его устами, а он повторял лишь слова Петра Ивановича. У императрицы не было тайн от своего любимца. И когда Людовик XV вздумал с императрицей войти в секретные отношения, его предупредили, что третьим лицом между ними будет фаворит. Официально он не занимал никакого значительного поста. Его звали просто камергером. Его обязанности не заключали в себе ничего славного ни сами по себе, ни потому, как их исполнял Иван Иванович. В противоположность тому, что можно, пожалуй, предположить о Петре Ивановиче, историческая роль этого баловня судьбы казалась выше его заслуг. Хотя Екатерина II и видела его всегда с книгой в руках, хотя он и бывал подолгу за границей, именно в Италии, и обнаружил в своих путешествиях открытый и любознательный ум, его образование было довольно поверхностно и служило весьма посредственному уму. С другой стороны, его происхождение, воспитание, детские годы, проведенные в подмосковной деревне, совокупность влияний и наследственные черты клонили его к лени, изнеженности и к причудам большого барина и самодура.